Глава 38. Я заставляю себя оторвать взгляд от этих пустых масок, пытаюсь проникнуть взглядом в самую сердцевину этого кошмара. И тут я вижу, в центре поляны, там, где сходятся все тени, стоит невысокий каменный алтарь. На нем лежит что-то, что мерцает тусклым, зловещим светом. «Там!» — кричу я, пытаясь перекричать безумный смех, который исходит будто отовсюду сразу. Мы делаем шаг вперед, и маски, словно по команде, расступаются, образуя узкий проход. Они не пытаются нас остановить. Они лишь наблюдают, безликие, безмолвные. Мы подходим к алтарю. На грубом камне лежит коготь, огромный, черный, явно принадлежащий когда-то могучему медведю. Но он не просто лежит, он пульсирует. Из него сочится темная энергия, что отравляет амулет горностаевских. От него тянутся тонкие, паутинообразные нити, которые опутывают все вокруг, и нас, и танцующие фигуры, и саму поляну. «Это...» Артур замирает, смотря на коготь. «Это ключ, орудие. Им наслали проклятие, и...» Его голос пресекается. «Он наш, из наших родовых реликвий». В этот момент видение становится еще четче. Я вижу, как эти темные нити тянутся не только вперед, к горностаевским, но и назад, вглубь клана. Это не просто атака на соседей. Это попытка дискредитировать Белогорцевых, выставить их отравителями, клятвопреступниками, посеять такую вражду, от которой не оправится никому, которая уничтожит род моего мужа. Я чувствую, как энергия артефакта пытается дотянуться до нас, обвить наши души своей гнилью. Мне становится дурно. Темнота накатывает волной. Где-то в глубине толпы я замечаю человека, чья маска съехала на бок. Глаза, такие знакомые глаза. «Довольно», — рычит Артур и заслоняет меня собой от алтаря. Его собственная сила дикая и чистая. Бьет из него ключом, отталкивая темное влияние. «Мы все увидели. Ты, держись за меня». Он обнимает меня, прижимает к своей груди, и его тепло становится спасительным кругом. Гулкий смех, танцующие маски, алтарь с когтем. Все это начинает расплываться, таять как дым. Я делаю резкий вдох и открываю глаза. Я снова в гостиной, на полу. Мое тело дрожит мелкой дрожью. Сердце стучит где-то в горле. Но рука Артура по-прежнему сжимает мою. Он тоже пришел в себя. Его лицо бледно, но взгляд ясен. «Все», — говорит Арса. Ее голос снова звучит нормально, но в нем слышна усталость. «Как хорошо, что вы вернулись. Я уже начала волноваться». «Мы видели», — выдыхаю я. Все еще не в силах поверить в реальность происходящего. «Артефакт, коготь, он действительно наш. Проклятие исходило от своих же». Артур кивает, медленно поднимаясь. Он проводит рукой по лицу и помогает встать мне. Садимся на диван, пьем воду, которую приносит Марьяна. И я чувствую себя так, будто пробежала марафон. Но внутри теперь есть не только опустошение, но и странное облегчение. Я не просто видела кошмар. Это был знак. «Я видела того, кто наслал проклятие», — тихо говорю я. «Едва, лишь глаза, но мне кажется, что я хорошо знаю». «Дочка», — улыбается Арса, — «значит, все это правда. Вы и есть то поколение, которому суждено все изменить». «А я тебе говорил», — смеется Артур и легонько толкает меня в бок. «А как ты это поняла, мам?» «Легко, сынок», — усмехается Арса. «Твоя жена обладает достаточным магическим талантом. Это дар за страдания, девочка моя». Она нежно касается моей руки. «И благодаря этому дару мы справимся. Враги знают уловки, которыми пользуемся мы. Поэтому мы бессильны. Ну а тебе?» «Обо мне они не знают». Киваю я и улыбаюсь. «Теперь у нас есть шанс на победу. Я в этой игре козырь». Проходит еще несколько дней. Напряжение не спадает. Но теперь у него есть фокус. Мы знаем, что ищем. А я делаю вид, будто много гуляю для пользы малыша. А на деле же изучаю лица. Ищу те глаза, что видела под маской. Алиса продолжает свои визиты. Таня подтверждает, в еду подмешано слабое приворотное зелье. Но кроме этого, ничего. Никаких встреч, никаких подозрительных разговоров. Она идеальная, запрограммированная кукла. И это пугает больше всего. Или же мы все-таки ошиблись? Я стараюсь держаться рядом, помогаю по хозяйству, учусь у Арсы и Анастасии. Но мысли постоянно возвращаются к кошмару. Мы сидим с Артуром в гостиной вечером. Он смотрит на огонь в камине. Его лицо сосредоточено. «Я перебрал все», — говорит он тихо. «Святилище, тайники отца, вещи деда. Пока не могу найти ничего похожего на артефакт, способный наложить такое проклятие». «Может, прогуляемся?» — предлагаю я. «Подышим свежим воздухом. Заодно и поищем того, кто может наложить проклятие, раз уж артефакт найти не выходит». Он смотрит на меня и улыбается. «Конечно». Идем, просто слоняемся по тропинкам, держимся за руки и молчим. Заходим в такую глушь, где бываем редко, но мне это даже нравится. Здесь спокойно, ну или почти. Нам навстречу выплывает Мирель. Настроение мгновенно портится. «Гуляете?» — усмехается она. «Ну ничего, недолго осталось. Или ты опять провалит обряд, или ты, Артур, сгинешь в столкновении с духами леса». «Мечтать не вредно», — усмехается муж и подталкивает меня ближе к себе. «Да, Мирель», — усмехаюсь. «Скажи спасибо, что тебя не выгнали за твою слабость. Сбежать от избранника в самый разгар брачных игр? Да ты слабачка», — смеюсь я. «Знаешь что?» Вспыхивает она мгновенно, и на долю секунды ее глаза загораются ярким огнем. Мирель начинает что-то шипеть, но я ее уже не слушаю. «Это она», — мысленно передаю сообщение мужу. «Артур, это она наслала проклятие». Неожиданно и непонятно. Как она смогла? Она же слабачка и трусиха, а тут такое. Ничего не понимаю. Но это именно ее глаза я видела в кошмаре.